Глава 14. Я не стал назначать встречу с мистером и миссис Остин Хафф, поскольку, во-первых, плохо понимал, когда закончу с Мэг Дункан, а во-вторых, хотел побеседовать с кем-нибудь одним из них, и неважно с кем. Итак, когда я нажимал на кнопку звонка в парадной дома номер 64 по Иден-стрит, то действовал наугад, не зная, есть ли кто дома. Оказалось, что есть. Раздался щелчок, я открыл дверь, вошел и поднялся на второй этаж. В отличие от прошлого раза, хозяин не ждал меня на пороге квартиры, а стоял на площадке. Когда я поравнялся с ним, он непроизвольно попятился. Мой визит его явно не слишком обрадовал. «И снова здравствуйте», — вежливо сказал я. «Вы нашли вчера свою жену?» «Чего вам от меня нужно?» — воинственно спросил он. «Ничего особенного. Только получить ответы на пару вопросов. Случилось нечто такое, что слегка усложняет дело. Быть может, вы в курсе. Убита девушка по имени Мария Перес. Нет, сегодня я вообще не выходил из дому. И не видел утренних газет. А кто это? Мария Перес. Точнее, кем она была? Неужели вы и радио не слушали? Я не включал сегодня радио. Так кем она была? Дочерью человека, которого вы видели, когда ходили в тот дом на 82-й улице. Ее тело обнаружили вчера ночью на Северном речном причале. Ее убили. Застрелили между 9 вечера и полуночью. Мистера Вулфа интересует, как вы провели вчерашний вечер. И ваша жена тоже. «Блин!» — воскликнул он. У меня глаза полезли на лоб. Не знаю, где он такого набрался, но явно не от Роберта Браунинга. Ну, может, драматурги елизаветинской эпохи именно так и выражались. Впрочем, я небольшой знаток драматургии елизаветинской эпохи. Но как бы то ни было, передо мной стоял совсем другой человек, а не тот Остин Хафф, которого я пожалел вчера днем. Причем дело было не только в его лексиконе, но и в лице, и в манере держаться. Этот Хафф явно не просил об одолжениях. «Итак», — сказал он, — «вы хотите знать, как моя жена провела вчерашний вечер? Лучше спросите ее сами. Пройдемте». Повернувшись, он зашагал по коридору. Я пошел следом. Дверь оказалась открыта. Собственно, прихожей в квартире не было. Стены комнаты, не слишком большой, меблированные как гостиная, были сплошь заставлены книгами. Хафф подошел к двери в дальнем конце, открыл ее и поманил меня за собой. Я перешагнул порог и застыл, как вкопанный. Он ее убил. Надеюсь, вы не станете делать поспешных выводов, но во второй раз за сегодняшний день мне приходилось смотреть на молодую женщину в постели. Только на этот раз женщина была накрыта с головой, причем не покрывалом. Белая простыня повторяла все контуры тела. Я не заметил никаких признаков движения. Труп. Я стоял и глупо таращился. Но тут Хафф нарушил молчание. «Дина, это Арчи Гудвин. Вчера ночью была убита девушка. Он повернулся ко мне. Как ее звали?» «Мария Перес». «Мария Перес», — сказал Хафф жене. «Она жила в том самом доме. Гудвин хочет знать, чем ты занималась прошлым вечером между 9 и полуночью. И думаю, тебе лучше не молчать. Он уже видел тебя вчера днем в этом доме, поэтому с таким же успехом может посмотреть на тебя и сейчас». Из-под простыни послышалось невнятное бормотание. Я не сразу узнал голос Дины Хафф. «Нет, Остин, я не могу». «А ты через «не могу»? И не вздумай снова заводить свою шарманку!» Решительно шагнув к кровати, он сдернул с жены простыню. Мне доводилось видеть трупы, выглядевшие получше. Правая сторона ее лица явно пострадала, но все это были цветочки по сравнению с левой стороной. Глаз заплыл, а опухшая щека и подбородок сравнялись с цветом с только что нарезанной телячьей печенью. Прекрасные изгибы большого пухлого рта превратились в бесформенные багровые складки. Она лежала на спине. На ней была ночная сорочка на лямках, и, судя по виду ее плеч и верхней части рук, бедняжка не могла перевернуться на бок. Определить направление взгляда ее единственного здорового глаза я так и не смог. Хав, продолжая придерживать край простыни, произнес: «Я ведь вчера объяснил, что хочу, чтобы она знала, что я знаю, но долго не решался с ней поговорить. Опасался того, что может случиться, если я скажу ей. Ну, теперь это случилось. Он хочет знать, где ты была между 9 вечера и полуночью. Скажи ему, и он уйдет». «Я была здесь», — невнятно пробормотала она, — «но я понял». «Где сейчас?» «К 9 часам меня уже вот так разукрасили». «Ваш супруг оставил вас здесь в таком виде?» «Он меня не оставлял. Весь вечер был здесь со мной». «Блин!» — снова воскликнул Хав. «После вас с Вулфом я вернулся сюда, Дина была дома. И с тех пор я больше никуда не выходил. Вы ее видели, она вам все сказала, так что теперь можете идти». «Конечно, она ваша жена, не моя», — сказал я. «Но вы показывали ее доктору?» «Нет, я как раз готовил пакеты со льдом, когда вы позвонили снизу». Я заставил себя посмотреть на Дину. «Миссис Хав, может, послать за доктором?» «Нет», — прошептала она. «Пришлите ей лучше бутылку шампанского», — буркнул Хав. Что я и сделал, то есть послал шампанское. Правда, не ей, под влиянием минуты. Доложив Вулфу по телефону о Хафах и сообщив, что собираюсь к миссис Йегер, я направился в сторону 7-й авеню поймать такси. По дороге мне попался винный магазин, куда я и зашел узнать, нет ли у них случайно бутылочки Дом Периньон. И одна бутылка действительно нашлась. Я велел продавцу отправить шампанское мистеру Остину Хафу, проживающему в доме номер 64 по Иден-стрит, и вложить открытку, на которой я написал «С поздравлениями от Арчи Гудвина». Поскольку это было моим личным делом, я решил не заносить стоимость шампанского в графу накладных расходов. Уже после я еще долго гадал, выбросил он бутылку на помойку или выпил сам, или поделился с женой. Выйдя в 17.02 из такси перед домом номер 340 по Восточной 68-й улице, я огляделся вокруг и направился к входу в дом. Именно здесь 3 дня назад все и началось. Вон там стоял припаркованный вторым рядом автомобиль управления полиции Нью-Йорка с водителем Перли Стеббинса за рулем. А прямо за углом была закусочная, откуда я звонил Лону Коэну. Я вошел в подъезд, чтобы позвонить в звонок, и невольно задался вопросом: если бы я понимал, что ждет меня впереди, стал бы я давать Майку Коллинсу дополнительные $40? Но ответа я так и не нашел, поскольку понятия не имел, что ждет меня впереди. Уж не знаю, что думал по этому поводу Вулф, но сейчас меня больше всего интересовало, где находилась прошлым вечером миссис Йегер. Само собой, получившие наследство вдовы убитых мужчин заслуживают пристального внимания. И не только потому, что миссис Йегер знала, что муж не просто ей изменял, а изменял направо и налево. Пренебрежительное отношение почтенной дамы к всему факту со стороны смотрелось весьма благородно, если, конечно, не было наигранным, и казалось верной линией поведения, если она не была фальшивой. Желание миссис Йегер увидеть эту комнату выглядело вполне естественным, если оно было искренним, и опять же верной линии поведения, если миссис Йегер уже видела эту комнату раньше, в воскресенье вечером, когда прикончила мужа. А в ее алиби, согласно которому она находилась за городом и вернулась в Нью-Йорк лишь в понедельник утром, копы уже, возможно, нашли прорехи. Ведь не зря же Крэмер вчера установил за ней слежку. Впрочем, 1 очко в ее пользу. Посетителей она принимала не лежа в постели. Одетая в униформу горничная провела меня через арочный проем в гостиную, куда вместились бы 6 таких, как у Хафов, и буквально через пару минут я увидел нашего клиента номер 4, которого приветствовал стоя. Остановившись прямо в арке, миссис Йегер сказала: «Вы как раз вовремя. Поехали». Она была в шляпке, на плечах меховой палантин, на сей раз не норковый. «Разве мы куда-нибудь едем?» — осторожно поинтересовался я. «Ну, конечно. Вы должны показать мне комнату. Машина ждет». «Миссис Йегер, боюсь, вы выбрали не самое удачное время, если принять во внимание последние события. Садитесь, я вам сейчас все объясню. Вы можете рассказать об этом в машине. Вчера вы обещали отвезти меня туда, как только вам представится возможность. Знаю, вчера я пытался дозвониться до вас в 10 вечера, но безрезультатно. Вас что, не было дома?» «Разумеется, я была дома. Меня навещали сын и дочь, а также кое-кто из друзей». Она сделала шаг в сторону двери. «Поехали». «Плевать на мины, полный вперед», — бросил я ей вслед. Она стремительно повернулась. Для такой квашни поворачивалась она весьма резво. «Что вы сказали?» «Я сказал, плевать на мины, полный вперед. Самое точное определение вашего отношения к делу. Но мы с мистером Вулфом считаем иначе. Я приехал сюда объяснить вам, почему мы не можем отправиться туда прямо сейчас. У управляющего домом была дочь. А вчера ночью я все знаю и уже сказала вам об этом по телефону. Ее убили». «Правильно. По нашему мнению, ее убил тот же самый человек, который убил и вашего мужа. Если вы помните, мистер Вулф выдвинул предположение, что вы сами могли убить своего мужа, в связи с чем он не исключает возможность, что вы могли заодно убить и Марию Перес. Вот потому-то я и спросил, были ли вы дома вчера вечером. Скажите, вы провели с сыном, дочерью и друзьями весь вечер, до полуночи?» «Да. Как я вам уже говорила, мне действительно хотелось его убить. Но это дела давно минувших дней. Вы ведь не круглые дураки, да?» «Нет, конечно, не круглые». «Ладно, вы его не убивали. Или ее. В один прекрасный день я буду рад отвезти вас в ту комнату. Но не сейчас. Слишком рискованно. Девушку, жившую в том доме, убили. И теперь в любой час дня или ночи полицейский или помощник окружного прокурора могут явиться туда, чтобы задать вопросы родителям убитой или жильцам дома. А снаружи может дежурить специальный человек. Но если копы увидят, как вы или я ходим в дом, не говоря уже о нас обоих, тогда все, пиши пропало. Можно смело попрощаться не только с работой, для которой нас с Вулфом нанял Айкин, но и с той, для которой нас наняли вы. Ну и, кроме того, не исключено, что за вами по-прежнему хвост. Они не посмеют. Еще как посмеют. Раз за вами установили слежку, мы отложим нашу поездку. Комната никуда не денется. Так вы собираетесь меня туда отвезти или нет? Не сейчас, не сегодня. Я так и думала. Этой комнаты просто не существует. А вот и нет, она существует. Я там был несколько раз. Я вам не верю. Она буравила меня колючими маленькими глазками. Вы все выдумали. Или Бенедикт Айкин, или Нира Вулф, или вы. Вы делаете из меня дуру. У меня еще вчера закралось подобное подозрение, а теперь я уверена. Убирайтесь из моего дома. Все, я звоню окружному прокурору. Я наблюдал интересное природное явление. Оказывается, два подбородка могут выглядеть столь же решительно, как и один. Нет, ее категорически нельзя было отговорить. Можно было и не стараться. Но я все-таки попытался. Миссис Йегер, вы смотрите мне прямо в глаза. Разве я похож на лжеца? Да. Ну ладно. Придется вам доказать. Так вы говорите, вас ждет машина? С водителем? Разумеется. Не пойдет. Если за вашим домом следят, копам не придется даже пристраиваться за нами, чтобы выяснить, куда мы ездили. Если, конечно, ваш водитель не настоящий герой. Мы с вами выйдем из дома вместе, это не страшно, и пройдемся пешком до второй авеню. Вы подождете меня на углу, а когда я подъеду на такси, сядете туда. Я покажу вам, существует та комната или нет. Колючие маленькие глазки смотрели на меня с подозрением. Опять финтите? Если вы считаете меня лжецом, тогда зачем спрашивать? Ну, конечно же, я вас похищаю. В моих кругах это называется захватом. У нее ушло ровно 4 секунды на размышление. Ну, ладно. «Пошли», — сказала она и двинулась на выход. Мы остановились на минутку на тротуаре переговорить с водителем, стоявшим возле черного Линкольна. Затем повернули за угол, после чего я предпринял обычные меры предосторожности. Прошел целый квартал, чтобы поймать такси, и подобрал на углу миссис Йегер. Я заставил таксиста петлять, проверить, нет ли за нами хвоста, и попросил высадить нас на Мэдисон-авеню в районе 70-х улиц. Когда такси исчезло из виду, я поймал другое такси и сказал водителю вести нас на угол 82-й улицы Амстердам-авеню, а потом распорядился медленно проехать еще квартал в сторону Колумбус-авеню. На Колумбус-авеню, не обнаружив никаких признаков слежки, я велел проехать по 81-й улице до Амстердам-авеню и остановиться на углу. Расплатившись с таксистом, я отвел миссис Йегер в аптеку. Поскольку она по-прежнему ждала какой-нибудь подставы, я уговорил ее пойти со мной в телефонную будку и стоять у меня за спиной, пока я набирал номер и говорил по телефону. Она услышала следующее. «Миссис Перес, это Арчи Гудвин. Я в аптеке за углом. Надеюсь, мы по-прежнему друзья?» «Хорошо. А из полиции приходили? Вы отказались?» «Ладно. Нет, все в порядке. То, что они отвезли вас в управление и попросили подписать заявление, это нормально. Они всегда так делают. А сейчас с вами кто-нибудь есть?» «Хорошо. Я приду к вам с женщиной. Мы будем через 2 минуты и сразу поднимемся в ту комнату на лифте. Мы ненадолго. Я, может, позвоню сегодня вечером, а может, и заскочу. Нет, но, надеюсь, очень скоро будет. Абсолютно. Я ваш детектив». Когда я повесил трубку, миссис Йегер спросила, кто это был. «Мать девушки, убитой вчера вечером. Но поскольку вы ее не убивали, у нас нет конфликта интересов. Пойдемте». Мы прошли квартал до 82-й улицы и свернули за угол к входу в цокольный этаж дома номер 156. В коридоре мы никого не встретили. Дверь в комнату Марии была закрыта. Я воспользовался вторым ключом для лифта, и мы поднялись на 5-й этаж. Не будучи психологом или социологом, я не представлял, как отреагирует немолодая вдова с двойным подбородком, попав в гнездо разврата, которое ее супруг использовал для любовных утех. Но каким бы ни был стереотип подобного поведения, я мог поставить на что угодно, что миссис Томас Г. Йегер явно в него не вписывалась. Когда я включил свет, она, сделав пару шагов, остановилась и медленно повернула голову направо, затем также медленно налево, после чего повернулась ко мне лицом. «Я прошу прощения», — сказала она. «Принято», — ответил я. «Все, проехали». Она сделала еще несколько шагов, еще раз остановилась, чтобы оглядеться, и снова повернулась ко мне. «Здесь что, нет ванной?» Если бы я не слышал это своими ушами, то никогда не поверил бы, что такое бывает. К сожалению, вы лишены подобной возможности. «Конечно, есть», — ответил я. «Он там, в дальнем углу. А кухня с другой стороны. Нужно только нажать на золотую пластинку на двери. Вот тут, где шелк подвернут, занавески. За ними спрятаны ящики». На этом все разговоры закончились, хотя на осмотр помещения ушло более получаса. Миссис Йегер начала с картинок, медленно разглядывая одну за другой и закидывая голову, чтобы рассмотреть те, что были расположены наверху. Никаких комментариев. Когда она отдернула занавески и начала выдвигать ящики, я подошел к креслу и сел. Она ничего не вынимала из ящиков и не рылась в них. Затем остановилась, чтобы рассмотреть ковер, а также обследовать обивку кресел и диванов. крутила головой туда-сюда, изучая источники рассеянного света, откинула покрывало, проверить постельное белье, потом аккуратно застелила постель. Добрых 5 минут она провела на кухне, а в ванной пробыла еще дольше. Ванную она посетила в последнюю очередь и, выйдя оттуда, взяла с дивана брошенный туда палантин и спросила: «Вы верите, что Джулия Маги приходила сюда писать под диктовку?» «Нет», — я встал с места. «А вы?» «Определенно нет». «С чего вы взяли, что человек, убивший моего мужа, убил и ту девушку?» «Все очень сложно, но это не просто догадка». «Где ее мать? Я хочу с ней поговорить». «Прямо сейчас, пожалуй, не стоит». Я направился к лифту. Миссис Йегер пошла следом. Она очень переживает. «Лучше в другой раз». Я нажал на кнопку, дверь открылась, мы сели в лифт. Чтобы установить для собственного спокойствия последовательность событий, я попытался прикинуть, где конкретно мы находились, когда позвонили в дверь цокольного этажа. Мы или садились в лифт, или еще только были на пути вниз. В любом случае, звонка я не слышал. Поэтому мы спустились в цокольный этаж, вышли из лифта и пошли по коридору. Когда мы были примерно на полпути, миссис Перес появилась из двери по правую руку, из той, с которой они вышли вместе с Марией, когда их позвал мистер Перес во время моего первого визита, открыла входную дверь. Как я уже говорил, звонка я не слышал, а потому решил, что миссис Перес просто решила выйти из дому. И жестоко ошибся. Мы с миссис Йегер только-только успели подойти к двери, когда возникший на пороге сержант Перли Стеббинс сказал: «Миссис Перес, простите за беспокойство, но...» И тут он увидел нас и осекся. Рассудок человека иногда способен на самые странные вещи. Лично мой, вместо того, чтобы моментально разрешить трудную ситуацию, потратил 1/10 доли секунды, чтобы сообщить мне, что нам еще крупно повезло, что миссис Перес не успела впустить Стеббинса в дом и провести в коридор в тот самый момент, когда мы с миссис Йегер выходили из лифта. Осознание, что я такой везунчик, мне здорово помогло. «Ты!» Стеббинс переступил порог. «И вы, миссис Йегер?» «Мы уже собирались уходить», — сказал я. «Пришли потолковать с миссис Перес». «Интересно, о чем?» «О ее дочери. Полагаю, ты знаешь, что миссис Йегер наняла мистера Вулфа найти убийцу своего мужа. Она вчера сообщила это Крэмеру. У нее самой есть кое-какие задатки детектива. Когда сегодня она прочла в газете, что девушка по имени Мария Перес была убита выстрелом в голову, и девушка эта жила на той же улице, в том же квартале, где нашли труп Йегера, причем тело девушки куда-то перетащили и бросили, совсем как в случае с Йегером, миссис Йегер вбила себе в голову, что между двумя убийствами есть некая связь. Мистер Вулф не исключил такой вероятности, и я тоже. Миссис Йегер подумала, что Мария Перес могла видеть, как убийца скидывает тело Йегера в яму, может, со стороны улицы, когда возвращалась домой, а может, из окна дома. Естественно, тут имелись свои сложности. Но мистер Вулф решил, что мне будет невредно побеседовать с матерью или отцом Марии Перес. И миссис Йегер решила пойти со мной. Наверняка это было чистой воды совпадением. Что ты мог прийти сюда с аналогичной идеей, как раз тогда, когда мы уже уходим? Разве нет? Продолжая гнать пургу, я понимал, что все это не лезет ни в какие ворота. Во-первых, потому что в моей версии была куча прорех. А во-вторых, потому что я изменил себе. Когда Стеббинс пролаял «интересно, о чем?», моим естественным ответом было бы «о погоде» или нечто в подобном роде. И Стеббинс это отлично знал. В его практике еще не случалось такого, чтобы в ответ на вопрос я опустился в пространные подробные объяснения. Но у меня не было другого выхода из-за миссис Йегер и миссис Перес. В любом случае, я, конечно, зря старался, но как-никак оставался шанс, что дамы все поймут и мне подыграют, чтобы помочь спасти положение. На самом деле, вопреки моим опасениям, все получилось не так уж плохо. Я много чего знал об этом доме и о нехорошей комнате, в связи с чем не сразу сообразил, что Стеббинс вообще ни о чем не подозревал. А убойный отдел и окружной прокурор уже 3 дня считали, будто егеря убили в другом месте. Ну, а тело сбросили в яму, потому что так было сподручнее, и в них не было абсолютно никаких причин связывать его с этим домом. И миссис Йегер оказалась сущим ангелом, посланным мне с небес. Даже если бы мы перед этим битый час репетировали, она и то не смогла бы сыграть лучше. Она протянула миссис Перрис руку и, безупречно выбрав нужную интонацию, сказала: «Благодарю вас, миссис Перрис. Мы обе потеряли дорогих нашему сердцу людей. Но сейчас мне нужно идти. Я и так у вас задержалась. Спасибо, что уделили нам время. Это очень любезно с вашей стороны. Мистер Гудвин, я вам потом позвоню. Короче, созвонимся». Дверь оставалась открытой, и миссис Йегер ушла. Я был готов расцеловать ее в оба подбородка. Стеббинс смотрел на меня так, будто был готов пнуть меня в обе ягодицы, что было для него вполне нормально. «О чем ты спрашивал, миссис Перрис, и что она тебе ответила?» Он вел себя грубо, но и это было для него нормально. Мы с Вулфом всегда на него так действовали, причем Вулф даже больше, чем я. Хороший вопрос. Исходя из разыгранного мной спектакля, мы пришли сюда расспросить миссис Перрис о том, где была ее дочь в воскресенье вечером и что она делала. И, по идее, миссис Перрис нам ответила. Но я понятия не имел, где была Мария в воскресенье вечером. Отличный вопрос. Поэтому на сей раз я решил не изменять себе. О чем, по-твоему, я мог ее спросить? Просто хотел узнать, могла ли ее дочь видеть, как кто-то сбрасывал тело егеря в яму и спускался туда накрыть труп брезентом. А если тебя интересует, что ответила миссис Перрис, можешь получить информацию из первых рук. Она здесь. Вот ее и спроси. Я спрашиваю тебя. Стеббинс вовсе не такой дурак, как кажется. А я попридержу свой ответ. Я не давал миссис Перрис никаких обещаний, но она имеет право решать, что именно хочет сообщить для протокола. Мы с миссис Йегер — частные лица. Это ты у нас коп. К этому времени миссис Перрис успела сообразить, что к чему. Ей, конечно, не хватало артистизма миссис Йегер, но она тоже не подкачала. «Я сказала ему правду», — заявила она Стеббинсу. «Если бы в воскресенье моя дочь чего-то такое увидела, то сразу побежала бы с этим ко мне. Она ничего не говорила. Она весь вечер была дома?» «Да, к ней пришли 2 подружки, и они смотрели телевизор». «В какое время приходили подружки?» «Около 8 вечера. А когда они ушли?» «Сразу после 11. После воскресной программы, которая им нравится». «Ваша дочь вышла с ними?» «Нет». «Она выходила в тот вечер из дома?» «Нет». «Вы уверены?» «Уверена», — кивнула миссис Перрис. «Мы всегда знали, где наша дочь». «Но вчера ночью вы этого не знали. А в воскресенье ночью она могла в любое время пройти в переднюю комнату и выглянуть в окно. Разве нет?» «Зачем? С чего вдруг ей приспичило?» «Ну, я не знаю, но она могла». Стеббинс повернулся ко мне. «Ладно, Гудвин, поедешь со мной в управление. Расскажешь обо всем инспектору». «О чем? О чем тут вообще говорить?» Стеббинс упрямо выпятил подбородок. «А теперь слушай сюда. В понедельник днем ты начинаешь наводить справки о человеке, который к этому времени уже был мертв. 2 часа до того, как обнаружили тело. Инспектор отправляется к Вулфу, застает там вдову и получает порцию очередного дерьма. Вдова нанимает Вулфа выяснить, кто убил ее мужа. Что, может, и не противоречит закону, но противоречит принципам управления полицией Нью-Йорка. Потом я прихожу сюда расследовать уже совсем другое убийство, и, Господь свидетель, ты тут как тут. Являешься вместе с вдовой в дом, где жила убитая девушка, и разговариваешь с ее матерью. Итак, или ты едешь со мной в управление, или я арестовываю тебя как важного свидетеля». «Я что, уже арестован?» «Нет, я сказал «или». Всегда приятно, когда у тебя есть выбор. Достав из кармана четвертак, я подкинул монетку в воздух, поймал и посмотрел, как легла. Я выиграл. Поехали. Такой расклад меня вполне устраивал. Нужно было увести его подальше от этого дома и, в частности, от миссис Перес. Поднимаясь по трем ступенькам на улицу, я думал о том, что все было бы совсем иначе. Впереди он на 30 секунд раньше. Или спустись мы с миссис Йегер на 30 секунд позже. Я забрался в патрульный автомобиль и широко зевнул. Ночью я поспал всего 3 часа, и мне весь день ужасно хотелось зевать. Но все было не досуг.